Глава 32. Глаза дракона на смуглом лице с резкими, хищными чертами сияли все ярче. И как тогда, на аэростате, когда он пытался заглянуть в мою память, мне казалось, что я проваливаюсь в это море света. Падаю, переворачиваясь в воздухе, несусь навстречу бездне, наполненной драконьим пламенем. «Налитети мэре фламма филиае». Раздался отдаленный ракочущий голос. Тот самый, что я уже слышала, когда впервые столкнулась с магией дракона. «Quae fatum est praeordinatum». Только в прошлый раз эти слова прозвучали для меня хоть и четко, но все же на другом, непонятном языке, напоминающем одновременно потрескивание пламени и птичий щебет. А сейчас? Сейчас же я услышала более чем понятное. «Ничего не бойся, дочь пламени, все предопределено». Вспомнились слова Саламандры, что для драконов предопределение – основа равновесия мира. Захотелось ответить, что я вообще-то не боюсь, скорее, ну, не знаю, негодую. Впрочем, и это слово не вполне подходит, учитывая, что к лорду Драгуарадх меня тянет. Со страшной силой. И глупо утверждать обратное. Только вот... Нет, меня хотя бы спросить можно было? Но чем дальше я заплывала на эту сияющую глубину, тем пронзительнее ощущалось неистовство рвущейся наружу огненной магии. Тем желаннее становилась близость дракона. Где-то там, на границе слияния этого волшебства и яви, дракон вновь накрыл своими губами мои, и тело тут же пронзило магическими разрядами, которые, не выходя на поверхность кожи, принялись буйствовать внутри, создавая в самых, на мой взгляд, непредназначенных для этого местах сладкий хаос. Бултыхаясь сознанием в этом ослепительном свете, я чувствовала, как мало мне, физической, становится этих поцелуев, этих пронзительно-острых ласк. Низ живота раз за разом сводило сладким предвкушением, напоминающим судорогу. Мне отчаянно не хватало чего-то, чего-то большего. «Девочка моя!» — сквозь цветовую завесу доносился шепот лорда. «Праори, открой глаза, посмотри на меня». Кажется, я с жаром отвечала на поцелуи, позволяя терзать свои губы, выгибалась навстречу, прижималась своей грудью к его твердой, мускулистой и горячей грудной клетке, скользила ладонями по могучим плечам, рукам и вздрагивала, когда он сжимал крепче или прикусывал за губу. Снова и снова подавалась вперед, словно умоляя о большем. «Открой глаза, Агни!» — почти прорычал дракон, покрывая поцелуями щеки и подбородок. Я ощутила, как мужская рука сжимает на затылке мои волосы, оттягивая голову назад и невероятным усилием все же смогла открыть глаза. Я слабо вскрикнула, потому что мое давешнее предположение во время первой магической передачи оправдалось. Дракон оказался сияющим, в буквальном смысле, будто бы целиком сотканным из света. Мой взгляд упал на собственные руки, обнимающие его за шею, и я с удивлением обнаружила, что моя темная, особенно сейчас, на его фоне кожа, покрыта крохотными звездочками, этакой искрящейся алмазной крошкой. «Посмотри на меня, Агни!» — приказал он, и я не посмела ослушаться вновь. «Назови мое имя». «Вулканис Эйден Янар». «Вулканис Эйден Янар». Незнакомым, охрипшим голосом произнесла я и тихо прошептала. «Вулкан». Я не поняла, что произошло. Но в следующий момент оказалось, что я падаю. Нет, мы оба падаем. Несемся в звездную сияющую бездну. «Почему же он не раскрывает крылья?» Успела пронестись в моей голове, прежде чем мы обрушились со всего размаху на взметнувшиеся крыльями шелковые простыни. Того самого ритуального ложа, что принесли днем в мои покои. Только я оказалась лежащей на драконе, и он крепко и вместе с тем нежно прижимал меня к своей груди. Так что удара как такового я не почувствовала, но, судя по грохоту, он был очень даже ощутимым. И когда я обнаружила, что нас с лордом ничего не разделяет, вот вообще ничего, осознала в полной мере, для чего понадобилось такое огромное массивное ложе. Как мы только не сломали его. Вырвалось у меня от неожиданности, и такое резонное замечание почему-то насмешило лорда. «У нас вся ночь впереди». Он шутливо щелкнул меня по носу и вновь впился поцелуем в губы. Только сейчас я поняла, как дракон сдерживался до этого. Подумалось, что если бы он так сжал меня до этой самой передачи драконьей силы, просто переломил бы пополам. Его губы, они вытворяли что-то совсем невероятное с моим телом, заставляя шумно вздыхать, извиваться, выгибаться дугой, раскрываться ему навстречу. Его руки, казалось, они были везде. Я ощущала себя легчайшим перышком, который подхватил ветер. Ураган. Цунами. Я всхлипывала, заглатывала воздух, стонала прямо в раскрытые горячие губы, подчиняясь его приказам снова и снова, звала его по имени. В этом бушующем огненном смерче не было места здравому смыслу, стыдливости, гордости. Я понятия не имела, что мое тело способно на такую пронзительную остроту ощущений, на такие странные, сводящие с ума, жгучие желания. Словно этой своей передачей дракон настежь распахнул в моей душе дверцу, скрывающие самые потаенные, бесстыжие. Но какие же сладкие фантазии! И когда на мне, казалось, не осталось места, которое обошел бы своей лаской дракон, кожа пылала в буквальном смысле, горела, плавилась от легчайших прикосновений. Острая боль вдруг пронзила тело, возвращаясь с небес на землю. А дракон замер, снимая поцелуями слезы с моих щек, позволяя привыкнуть к нему. И лишь затем возобновил ласки, нежные, горячие, пронзительные. Недавняя боль странным образом трансформировалась в чарующее, окатывающее изнутри пламенем удовольствия, которое принялось растекаться по телу, наполняя его волнительной, бесстыдной негой. Наши тела сплетались, перекатывались по ложу, мои пальцы сминали подушки с кистями. Ногти оставляли алые борозды на смуглой коже дракона, а искры льющегося наружу пламени подпалены на шелковых простынях. Я вспыхивала, кричала, не в силах удерживать это наслаждение внутри. И в эти моменты дракон еще крепче стискивал меня в объятиях и вдавливал своим могучим телом в кровать. Наконец, я ощутила, как какой-то мощный порыв ветра забрасывает меня на гигантский гребень огненной волны, и я несусь вниз с ошеломительной, устрашающей скоростью, захлебываясь от ни на что не похожего удовольствия. Мужские руки ловят меня, мужские губы нежно прижимают к моему виску, и я слышу его шепот. «Праори, ты и вправду Праори, моя, только моя».